Да, понимаю. Вы любите его. И кроме того, вы, как и он, усвоили несносную привычку искать счастье в страдании. Но Филипп — страшное существо не потому, что он злой. Отнюдь. Он человек добрый, но он страшен тем, что одержим. Я его знала еще совсем ребенком. Он в детстве уже был таким, с той только разницей, что тогда в нем таилось еще несколько других потенциальных Филиппов. Потом явилась Адилия, и она, без сомнения, навсегда зафиксировала в нем глубоко индивидуальный облик возлюбленной. Любовь для него связана с определенным типом лица, с определенным безрассудством, с определенного рода изяществом, волнующим и едва ли добродетельным. А так как он в то же время чувствителен до нелепости, то женщины такого типа, единственного, который может внушать ему страсть, причиняют ему множество мучений. Разве это не правда? Это и правда, и неправда, Рене. Я знаю, что всегда нелепо говорить «я любима». А все-таки Филипп любит меня. У меня нет поводов сомневаться. В то же время ему действительно нужны женщины совсем иные. Женщины типа Адилии, типа Соланж. Вы знаете Соланж Вилье? Знаю отлично. Я не решалась назвать ее, но именно ее я и имела в виду. Отчего же? Вы можете говорить о ней сколько угодно. Я больше уже не ревную. Раньше ревновала. А в свете ходят слухи, что она с ним близка? Нет, нет. Наоборот, говорят, что во время последней поездки в Марокко она увлеклась Этьеном Робером. Знаете, тем самым, который написал такую интересную книгу о берберах. Последнее время в Марракеше они были неразлучны. Этьен на днях возвратился в Париж. Это не только большой талант, но и прелестный человек. Гален его хорошо знает и ценит очень высоко. Я на минуту задумалась. Да. Так я себе все и представляла. А имя Этьена теперь давало разгадку некоторым словам моего мужа. Он одну за другой купил все книги Этьена. Отдельные отрывки он читал мне вслух и спрашивал о них мое мнение. Мне эти книги очень нравились, особенно та, что называется «Молитва в саду Удая», и представляет собой как бы долгое сосредоточенное размышление. «Прекрасно», — говорил Филипп. «Это действительно прекрасно, самобытно». Бедный мой Филипп. Как ему, вероятно, было тяжело. Теперь он, конечно, анализировал малейшие фразы и поступки Соланж, как прежде анализировал слова и поступки Адилии, ища в них следы незнакомца. Конечно, именно за этой бесплодной и мучительной работой и проводил он бессонные ночи. Ах, какая злоба внезапно вспыхнула во мне против этой женщины.